Сегодня здесь вместе с вами порассуждаем немножко о правилах приличия, о христианской этике. В Слове Божьем написаны такие слова, что почтительности друг друга предупреждайте. Я хочу вначале немножко вместе с вами вот пояснить критерии или причины, для чего, в принципе, это необходимо для нас. Но вначале возьму одним примером. Как-то в мои руки попала одна визитка. Там примерно так было написано. Директор Рахманов Альберт. На той стороне было написано на обратной о том, что ремонт квартир делаем надежно, быстро, качественно. Ну, здесь луанчане есть, они немножко знают этого человека. И я начал сомневаться в правдивости этой визитки, зная, что за его плечами кроме зоны ничего не было. Думаю, ну что за директор? Как это у него все получилось? Понимаете, вот лицо, которое он представил людям. Ведь найдутся ж люди, которые обманутся на этом человеке. Да, лицо было таково. Друзья дорогие, а потом так посмотрел, думаю, а ведь мы также на весь мир заявили. Это если взять вероучение, да? Вероучение, наше вероучение. Мы на весь мир заявили, кто мы есть на самом деле. Друзья дорогие, когда оно было выработано, я участвовал в этом, когда съезд был. И там представители всех церквей были, когда вырабатывали это вероучение. И на весь мир было заявлено, кто мы есть на самом деле. У меня возникла такая мысль, а как бы, чтобы не только те делегаты съезда, но также, чтобы и все рядовые члены церквей могли познакомиться с этим вероучением. Ведь представляете, от их имени заявлено, кто есть я, а с другой стороны получается, что об этом человек даже и не знает. И мы как-то пытались в нашей области, чтобы по церквам могли каким-то образом, ну, познакомиться с вероучением, чтобы таким образом знали, кто же есть мы на самом деле. А теперь, братья и сестры, представьте себе, если мы так громко заявили о своих, так сказать, качественных показателях, вот, в духовном плане, в наших отношениях друг с другом, и на практике видим, что не совсем так. Поэтому первая причина, почему необходимо об этом сегодня рассуждать, это потому, что мы сегодня провозгласили свое кредо. Провозгласили тезисы, которые должны теперь соблюдаться в нашей жизни. Вторая причина, потому что есть определенные критерии в Слове Божьем, которые требуют от нас вести определенный христианский образ жизни. А третья причина заключается в том, что если все-таки христианскую этику соблюдать, вы знаете, у нас будет более удобный или лучший микроклимат в нашем общении. Вы знаете, даже вот находясь здесь, в этом общении с друг с другом, я иногда опасаюсь с кем-либо пообщаться. Ну, чтобы, знаете, как-то не попасться на какую-либо неприятность или на грубость. Это почему? Ну, потому что вот есть такие определенные моменты недоверия, что человек, ну вот где-то будет соблюдать христианскую этику. Когда мы выезжаем на проезжую часть дороги, мы рассчитываем, что все участники дорожного движения будут соблюдать правила дорожного движения. И на это надо рассчитывать. А если бы мы не рассчитывали, загорелся бы нам зеленый свет на светофоре, а мы бы с опасением, а стоит ли трогаться? Может, кто-то на красный поедет сейчас? А когда мы, значит, решили поворачивать направо, думаем, кто вы знаете, а может, там кто-то по левой стороне едет? И так далее. Друзья дорогие, когда мы находимся в обществе, в семье, мы должны рассчитывать на то, что все окружающие нас, они также будут выполнять определенные нормы, которые определены нашим Господом. Поэтому я по этой причине хотел вот вместе с вами немножко познакомиться с этим материалом для того, чтобы, ну как-то, во-первых, друзья дорогие, себя надо немножко подправить, а потом и деток наших, как здесь выражаются уже несколько раз, наши копии. Ну, пусть это будет так. Кто-то сказал такие слова. Ничто не обходится так дешево и не ценится так дорого, как вежливость. Да, и еще одно выражение. Не желай ближнего того, чего себе не желаешь. Относись к людям так, как ты сам хотел бы, чтобы к тебе относились. Ну, так несколько тезисов для начала, а потом будем подробненько смотреть. В притче 18 главе записаны такие слова. Кто хочет иметь друзей, тот сам будет дружелюбным. Я рос в сельской местности, и как-то у нас трудно было с этим делом. Никто нас, конечно, не воспитывал, воскресных школ не было и так далее. И вот так Господь устроил, что где-то уже когда мне было лет 19, я попадаю в Луганск, там большая церковь, там есть молодежь. Но чувствовал себя я немножко жутковато. Дело в том, что я смотрел, что меня почему-то все сторонились. А сегодня кто-то уже выразился, что у нас иногда отношения через «К». На самом деле у нас так было принято. Васька, Надька, Наташка, там, ну и так дальше. А на меня смотрели, ну и грубиян же, откуда он взялся. А потом одна сестричка мне подсказала, как-то говорит, слушай, ну ты все-таки не веди себя так, иначе никогда у тебя друзей не будет, и может вот общество это, вот эта молодежь, она отторгнет, и все. Ну и я так начал над собой немножко работать, и понял, что в самом деле Слово Божие, которое записано в притче 18:24, оно вполне справедливо. Кто хочет иметь друзей, тот и сам должен быть дружелюбным. Прошел короткий период времени, все поменялось, у меня появились друзья, и так было очень приятно иметь общение. Думаю, смотрите, а ведь все-таки так вот получается, что иногда вот наша невоспитанность и где-то неверное поведение вот так может так дорого нам обойтись. Но есть такое понятие, как такт, это чуткость, скромность поведения. Это также очень важно. Иногда бывает явно, но не тактичное поведение. И на это как-то не смотрится. Особенно, вы знаете, некая тактичность я наблюдаю среди молодых людей. А вот когда еще вот девушки, значит, братья молодые, сестры, они еще так как-то еще что-то там делают, натяжки некоторые там просматриваются. Смотришь, как уже появилась семья, уже куда это все делось, я как-то попал в одну церковь. Вот, еще будучи молодым, я, значит, так случилось, что я, надо было переночевать в этой семье, и я такое никогда не видел, как относятся муж и жена друг к другу, столько там было грубости и крику, я думаю, куда я попал? Мне хотелось забраться в какой-нибудь угол, чтобы меня никто не видел и не слышал. Вот такие отношения. Я так думаю, вот, я их знал раньше, и когда они были молодые, они так относились друг к другу вежливо. Куда все подевалось? Да, друзья, вот так и происходит, что формируются взаимоотношения в наших семьях, дома. Где-то мать накричала на сына там, или на дочь, отец нагрубил друг другом, они там по-своему как-то поговорили. Вот, говорит, а что тут, зато я вот, ну я вот как понимаю, я так и говорю. Но вот, друзья, это не совсем так, потому что надо учитывать также и тех людей, которые вокруг меня находятся, и которые со мной общаются, надо тоже учитывать и идти как-то навстречу. Апостол Павел как-то говорил, там немножко в другом случае, но говорит, разумею совесть не свою, а чужую. То есть надо учитывать собеседника, человека, который рядом находится, или, может быть, окружающую среду и так дальше. Знаете, конечно, не всегда у нас получается спокойно вот вести себя, вот как-то увладеть собой, но все-таки это умение надо развивать. Потому что если мы не будем владеть собой, вы знаете, очень тяжело будет тогда нам в обществе. Говорят, сестра, она говорит, у меня такой характер. И таким образом она желает, чтобы вот все общество, то есть там вот то ли церковь, то ли это молодежь, оно должно, значит, так сказать, ну вот так вот понять ее и делать так, как она понимает. Это неправильно, друзья. Это неверно. Характер и настроение мы должны как-то изменять наши. Наше настроение надо оставить дома. Характер надо поменять, потому что Слово Божие говорит, что у нас должен быть характер Христов и так дальше. Но какие классические примеры бестактности, которые мы встречаем? Первый здесь, шумом врываться куда-либо. Ну, такое явление бывает. Как вот заходили, беседовали по дороге, так и вот зашли, как будто ничего не бывало. Но я такие встречал моменты, к примеру, молодежь идет на похороны. И вот как они шумной толпой и шли, о чем-то рассуждали, может быть, у них даже были семечки там, или мороженое, или еще что-то. И вот так этой всей веселой компанией, извините за выражение, завалили. Вот сюда в это, а там слезы, а там скорбь, а там недоумение, откуда эта компания появилась. Друзья дорогие, мы письмо читаемое, всеми узнаваемое. Мы на весь мир заявили, что мы дети Божьи, и нас понимают именно как детей верующих, в которых должно изливаться и благовение, и добропорядочность, и прочие другие ценности у человека, который сегодня мир потерял. Нет теперь ни места, ни общества такого, кто бы вот это мог нам подсказать. из кого бы взять пример, потому что все, которые совратились с пути Господнего, они это потеряли. И последняя надежда на нас, друзья дорогие, последняя надежда. Бывает, эта последняя надежда подводит. Следующее, что еще здесь у меня? Читать чужие письма, подслушивать, подглядывать замочную скважину. Это с одной серии все, но все-таки такое бывает. Мы должны думать и видеть, что где есть разговор. Если он сугубо личный разговор, и мы стали невольным слушателем, мы должны быстро разрядить обстановочку. Каким образом? Или быстро удалиться, пусть люди дальше беседуют, если их... Или извинившись, что я стал невольным слушателем, и таким образом дать, так сказать, гласности, что я попался в эту ситуацию, и дать людям понять о том, что вот их разговор невольно стал послушен. Ну, а, к сожалению, бывает еще хуже, когда специально это делается. Это очень плохо, друзья. Если мы видим, что люди о чем-то разговаривают, это касается их личных проблем, то ли внутрицерковных, семейных, там, или сугубо личных, значит, вопросов надо удалиться. Надо сделать все возможное для того, чтобы не быть свидетелем. Это неправильно, это безнравственно. Христианин не должен так поступать, это не наш путь. Окружающие люди должны рассчитывать на то, что этого не произойдет. Еще есть одни моменты, которые также хотелось здесь подсказать. Навязывать свои вкусы и мнения. Ну, такое явление также встречается в нашем обществе, когда мы так вот, может быть, что-то делаем или говорим. Вы знаете, иногда хочется что-то делать, чтобы никто не видел. Потому что столько помощников, столько советников появляется, не знаешь, куда и деваться. Вот. Поэтому думаешь, лучше бы я где-то сам, чтобы никто не видел, никто не знал. Почему? Потому что совет должен остаться советом, но не навязчивой какой-либо идеей. Каждый хочет передать именно свой личный опыт, а, друзья дорогие, он становится индивидуальным опытом. Он отнюдь не всегда будет применим в той или другой, в том или другом варианте. Он может даже навредить. Поэтому, друзья дорогие, может быть, и придется нам что-либо посоветовать. Надо все-таки понимать, что это совет, который имеет свои особенности. Человек, принимающий, слушающий совет, может принять совет и может не принять. И человек, который советует, он должен не огорчиться от того, что этот совет не приняли. Это право человека. Это такое есть право. В Слове Божьем написано так, что только чисто, что только добродетель и похвала, о том помышляйте. Ну, вот наши помыслы, наши слова, они очень много делают, Когда человек начинает помышлять о том или другом, вот, он также и хочет и говорить об этом, и так дальше. Ну, знаете, бывает по-разному говорят. Тут немножко о словах я хотел сегодня и поговорить. Бывает так, человек говорит тихо-тихо, а потом раз громко, или наоборот. Ну, обычно это среди молодежи. Хотя, бывает, встречается это и среди взрослых людей. И деток мы должны учить, чтобы так не поступать. Как-то в нашей молодежи, значит, появилось такое явление, ну, это в прошлые года, значит, ко всякому слову частичку воз они, значит, цепляли. Ну, например, возлежать, понятно, да? Но это им мало было. Воссидеть, возъесть, и дальше везде. И это их так смешило, им так нравилось, их так веселило. А мы, друзья, взрослые послушали, братья, говорю, да нет, подождите. Это вы, милые, далеко зашли. Это уже что-то граничит с кощунством. А им это приятно. Друзья, это неправильно. Не всегда то, что приятно одному, приятно другому. Да, в самом деле такие вещи бывают. Но еще такое встречается. Побыл где-то брат там на курсах, вышел за проповедь, начинает проповедовать, и вдруг у него слово там появляется. Ну, к примеру, спонтанно. Спонтанно эти сидят бабушки, шушукаются, что он сказал, как его понимать. Вот. Я как-то был свидетелем таким, значит, послали нас с курсов группу проповедников для того, чтобы они проповедовали там. Ну и куда? По группам же распределяют братьев, этих курсантиков, чтобы они там. И вот один, значит, всю проповедь у него в переводе с греческого. Он там где-то начитался, или, не знаю, где-то словарь какой-то где-то купил. И вот, значит, у него все, а вот здесь перевод из греческого так, а здесь перевод из греческого так. И у него все пробует в переводе из греческого. Конечно, неприятно это было нам слушать, друзья. А тем более было вообще непонятно тем душам, которые в деревне. Никакого греческого никогда в жизни не учили. И им совершенно все равно, что там на греческом написано. Вот. А он думает, какая у него благословенная проповедь. Он все в переводе с греческого, оригинально. братья и сестры, иногда некоторые братья или сестры где-то там вычитают какое-нибудь словаре, словечко, или где-то услышал. Говорит, мне многовекторное служение. Слушай, еще такого не хватало. Я понимаю, где-то с политических кругов там, значит, началось. Взял, подхватил это с радиоприемника, когда по уровню. Братья и сестры, дело в том, что этот мир характерен таким явлением, когда слова, у них очень слабый словарный запас, очень слабый. Они, вы понимаете, какие слова применяют для связки слова-предложения. Я знаю одного человека, который обратился к Богу и убрал все эти слова. И вы знаете, как у него интересная речь была. Он приходит ко мне с лопатой, говорит, что ты хочешь? Он говорит, заэтовать. Как заэтовать? Ну, засыпать. Это ему пока дошло, как назвать, уже поздно. Братья и сестры, обратите на это внимание. Мы должны в своей жизни изучать слова, понимать их. Мы это просто неприлично так, чтобы оно не вызывало какой-то иронический смех и насмешку над нами. Сегодня мало людей таких. Они поплели одни и те же слова, которые унижают человека. Они, значит, унижают наши личные чувства, наши отношения, которые у нас есть внутри семьи. Постоянно употребляют то, что не надо. И в самом деле лукавый поворовал у них слова. И нечего сказать. Невозможно это сделать, братья и сестры. А наше достоинство, наше приличие в этом, то и заключается, что мы имеем богатый словарный запас. Пусть Господь в этом поможет. А вот так вот в самом деле бывает, ну и различные еще иностранные слова тоже употребляют. Или грубые обороты, жаргоны. Вот, которые даже вот так вот употребляются, надо, чтобы избегать их. Кажется, может быть, что-то хорошее, а оно нет. Оно не хорошее, это дело. Но бывает, конечно, ну, меняется время, и некоторые слова, которые они даже и нам, знаете, стали присущи. Вот, оно долго резало слово, вот это у нас, говорит, свои проблемы, у тебя свои проблемы. Вот эти проблемы. Ведь вспомните, 20 лет назад этого слова практически никто его не употреблял. Да, если сказали проблемы, это, понимаю, какое-то тяжкое горе. Ему надо обязательно оказать материальную помощь, над ним помолиться. А сейчас у каждого второго проблемы. Вот. Почему так? А вот так это какое-то такое народное, вы знаете, попало, прижилось и нормально себя ведет. Нормально ведет. А нам все-таки надо здесь языково, значит, как-то язык свой очищать. Заботиться об этом, заниматься в этом, и немножечко так, конечно, будет лучше. Ну, пойдем дальше. Приветствие. По слову, еще хотел обратить внимание, что мы иногда можем даже просто интонацией человека обидеть. Такое бывает. В принципе, слов-то неплохих не сказал, ничего, ну, вот так оглянул, вот как-то незаметно, может быть, что-то сегодня брат Станислав говорил, что вот мы к нему обращались, говорит, что вы, наверное, может, на нас обижаетесь. А почему? А вот так служителя иногда озабочены или обеспокоены чем-то, прошли, не поприветствовались, не протянули руку, может быть. Вот. А мне возникает вопрос, а кто первый должен приветствоваться? Или кто приветствуется первый? Гость, да? Тогда это мне, наверное, будет все время против. Да. Первым всегда здоровается тот, кто лучше воспитан. Вы понимаете? В самом деле, так вот и надо. Но ты же видишь, что вас... Вот. А тут интересный вопрос, конечно, а как приветствоваться? Ну, если все время ходить, приветствую, приветствую, да, или на улице здравствуйте, здравствуйте, ну и подумают, что брат, здрасте. Оно ж не годится так, друзья. Можно сказать, доброе утро, или спокойной ночи, да, если на ночь. Это тоже приветствие, это тоже какое-то, это начало нашего знакомства или общения там. Или, может быть, еще как сказать, что, ну, пожелать здоровья там, или хорошего настроения, счастливого пути. Это тоже очень важно в нашем приветствии. И хорошо бы так это было, чтобы у нас было, ну, больше богатый репертуар. Вот. Конечно, плохо, когда здесь возникают вот такие интересные приветствия. Ну, протягивает брат руку, а кулак сжатый только один пальчик, иногда даже мизинчик. Как вы думаете, что он скажет? Он говорит, подрастешь, больше дам. Понимаете? И в этом приветствии уже унижение. Вот я такой брат большой, а ты маленький. Вот подрастешь, тогда больше. Там, конечно, если это ребеночек, ну, 2-3 годика, и даже и приятно дитю, вот так сказать, как-то начинать с ним по-детски побеседовать. А если взрослому, так сказать, это неприятно. Нехорошо, когда появляются такие, что я, к примеру, знаю, с этим братом я приветствоваться не хочу. Он обычно так зажмет, что мне косточки затрещат. Одна сестра жалуется, говорит, Михайлович, посмотрите, мне тут... А это что такое? Да это, говорит, брат поприветствовал. Вот. Ну, а там, я не знаю, там что-то... Что-то могло случиться. Вот. Вот такие вещи бывают. И иногда так вот неприлично. Это просто неприлично. И человек к этому привык, он всем хочет показать, какая у него, значит, ну, такая вот мускулатура хорошая, так у него все развито там хорошо, а неприятно, друзья, когда так делают. Некоторые с небрежением может, значит, это сделать, или с какими-то соответствующими там жаргонными словечками и так дальше. Мы должны обходить эти все варианты, потому что мы являемся христианами, и по-христиански надо и относиться. Неприлично и оскорбительно подавать ладонь небрежно, с поджатыми пальцами, протягивать один или два пальца. Здороваться надо решительно, без колебаний. Друзья, понятно, да? Руку жать не сильно, не вяло. Главное приветствие – сердечная искренность. Своеобразное приветствие, напутствие, до свидания, спокойной ночи и прочее. И я думаю, что сегодня, вот так вот я как-то беседовал с молодежью на эту тему, они потом, значит, на следующий день спешат все, значит, со мной приветствоваться. Но почему? А я же сказал им, что приветствуется первым тот, кто воспитан. Ну и все. А так уже и отбоя и нет. Значит, первые спешат протянуть руку и поприветствоваться. Хорошо, конечно, приятно. А сейчас, по-видимому, там у нас Луганский, не знаю, кто это, среди детей, наверное, что-то говорили. Потому что приходят ко мне детки так с 8 до 12 лет, спешат. Только скажу о мини-собрании, когда заканчиваем, говорим, что можно приветствовать. Они тут же бегут приветствоваться. Вот. Хорошо. Вы знаете, приятно. Приятно, что дети начинают, вот имеют некоторые уже задатки, что подойти как-то пообщаться. Пусть Господь и в этом поможет. Не надо говорить это слово нечетко, небрежно, сквозь зубы, пропуская буквы и слоги. Не мудрь свой лукаво, брать на выражение проверенный веками ассортимент приветствий. Ну и здравствуйте. Я уже об этом говорил. Друзья, дорогие, когда вот поздоровались или поприветствовались, начинается беседа. Знаете, некоторые моменты, что делаю так. Ну вот здесь вот брат Сережа, я бы с ним начал беседовать, у него там пуговки есть, да, на футболочке. Ну я бы ему потихонечку там бы крутил. А он бы, наверное, в переживаниях, уже меня не слушал, думал, хотя бы Михалыч там вообще бы не открутил. Тут ни нитки, ни иголки не найдешь, значит. Друзья, ну надо так быть аккуратным с этим делом, а так встречается. Тот его что-то там по плечу хлопает, рассказывает, там тот, кто его там еще даже что-то за ушко дергать. Не надо так. Ну надо в этом деле понимать, что есть определенные нормы, которые надо соблюдать. Это также в плане наших общений. Не надо хлопать собеседника по плечу, что-то крутить или трогать на одежде собеседника, выставлять обычные слова, громко смеяться, тихо или громко разговаривать, очень тихо. То есть, когда человек разговаривает не в меру тихо, и собеседник не слышит. Или наоборот, он слишком громко разговаривает, и получается, что то, что собеседник говорит, слышат не только двое, а еще, может быть, там 20-30 человек. Особенно, когда это происходит в общественном транспорте. Где-то, может быть, в фойе там, общественной какой-то организации, или, может быть, в больнице мы находимся, там коридорчики, да, и вот двое разговаривают так шумно, так громко, и, значит, получается, что очень неприлично. Наверное, некоторые думают, вот откуда эти такие взялись люди невоспитанные. Обратите внимание, что о нас будет совсем другое мнение. Это не будет лицо христианина, это совершенно по-другому будет смотреться. Почему? Ну, хотя бы вот здесь в коридоре вот этой клиники, да, там находятся люди, которые, может быть, у кого-то есть переживания, болит что-то. Кто-то думает, где взять деньги на лекарство. Кто-то, может, там еще что-то. А вы со своим разговором. Надо быть очень аккуратным в этом плане. Пусть Господь поможет в этом. Знакомиться. Здесь также надо иметь в виду, вот в плане знакомства, что, ну, не всегда надо знакомиться подробно. Вот. И надо уметь знакомиться. К сожалению, это не всегда получается. Потому что надо говорить четко, ясно, мы должны представлять, что я должен в данный момент сказать. Ну, к примеру, если мы находимся в общественном транспорте, ну, в троллейбусе, да, и вот желаем передать билетик, да, или попросить, чтобы это, передали мои деньги на билет. Ну, не надо здесь говорить, меня зовут Вася. А как вас? Пожалуйста, передайте, значит, деньги. Это будет убого смотреться и ущербно, так не делается. Значит, здесь надо, конечно, всего-навсего попросить, пожалуйста, добрый человек или женщина, девушка, молодой человек, пожалуйста, передайте деньги, этого достаточно. А не надо говорить, ну, здравствуйте и так дальше. Это одна. Другая сторона совершенно обратная. Когда, значит, завязался какой-то разговор, и проходит 10 минут, 20, уже час, а мы так и не знаем, как его и зовут, и как дальше понимать, тоже очень сложно это. Вот. Здесь надо понимать, что есть и более продолжительный разговор, и мы видим, что здесь так происходит, значит, надо, конечно, уже тогда сказать, ну, к примеру, это в поезде. Вот мы в купе находимся, и здесь, конечно, неплохо бы сказать, как тебя и зовут. Потому что, может быть, вам придется несколько часов вместе пути быть или суток, и так легче заводить разговор и беседу. А ведь придется все равно беседовать. Ну, вопрос «ты» и «вы» и здесь также очень важно. «Вы» душевно и уважительно. «Ты» – это обращение к другу, сотруднику, соратнику, обозначает степень доверия и близости. Это в нашем русском лексиконе есть такие вещи. Не везде они есть. Но очень часто употребляется «ты», знаете, в совершенно другом понятии. Ну, «эй, ты, баран», слышали такое, да? Это что, уважительно, это соратник? Ну да, если баран соратник, то кто я тогда? Значит, здесь совершенно другое. «Ты» может звучать развязно, оскорбительно и унизительно. То есть, когда я хочу унизить человека, оскорбить, и тогда я вместо «вы» начинаю говорить на «ты». Надо здесь иметь меру и понимать, и деток наших учить, что к старшим все-таки надо обращаться на «вы». Но когда вот здесь вот именно, когда более близкие отношения, это хорошо и не обидно, если, к примеру, сынок папу называет на «ты». Почему? А это более близкие отношения, это внутрисемейные отношения. Это даже так бывает. Хотя, вот, изучая этот вопрос, выяснилось о том, что не во всяком языке вообще «ты» есть. К примеру, французы говорят, что это, ну, как это мне здесь написано, исключение. Это приятное исключение. То есть, у них, к примеру, нет, и они по-другому как-то, не знаю, общаются в этом плане. Итак, друзья дорогие, мы должны как-то учить. Хотя я знаю одного человека, который на «вы» говорит. В любом случае, он постоянно всех на «вы» называет. Даже знала одну душу, которая молилась на Господа, говорит, ну как я могу Господу, когда я молюсь, сказать «Господи, ты». Ну, «Господи, ты пошли мне», к примеру. Или «благодарю тебя». Он говорит, он молится так, «Господи, благодарю вас». И так дальше. Но я, вы знаете, с осторожностью отнесся к этому явлению. Почему? Ну, трудно сказать. Может быть, все-таки в его так вот разумение еще не преломилось, что у нас все-таки очень близкие отношения с Господом. И вот этот момент мы должны, этот барьер, приступать. Ну, а он все-таки побаивался, вот имея такое отношение. Думаю, что со временем исправится. Сегодня о подарках немножко задавали вопрос. Я тоже хотел за подарки говорить, потому что подарок – это знак внимания, знак дружбы. Он имеет определенные цели. Есть чистые цели, добрые цели, которые достигают, а есть, вы знаете, цели лукавые. Есть цели, которые подарок приносит не в счастье, не радость, а вред. Как-то одно время в одном коллективе, значит, смотрю, появились один богатый подарок, второй, третий. Я думаю, этот коллектив надо обойти десятой дорогой. Ну, во-первых, по той причине, что я не в своей тарелочке буду, я не могу позволить себе такие богатые подарки. Это раз. Во-вторых, оно просматривалось явно здесь, вот не знак внимания, не знак уважения к человеку, а человек хочет показать, как я могу располагать средствами, как я могу вот так, не думая, подарить очень богатые вещи. Но здесь понятно, к примеру, если идет брачный пир, если родители, к примеру, позволили подарить своим детям большую сумму денег, то какой-то рядовой человек, он будет меньше подарить. И это нормально, примут это явление нормально и молодые, и родители, и гости. Понятно, что родители, они больше всегда внимания уделяют, а гость может поменьше. Но бывает по-другому, друзья, когда вот подарки дарятся с другой целью. Желание сделать приятное всегда ценнее желание поразить кого-либо своей щедростью. Поэтому я встречался с таким явлением, что подарки дарят не всегда публично. И с этим в какой-то мере смиряюсь и думаю, что в принципе и не страшно. Если, значит, вы приглашены на день рождения там, или еще на какой-либо юбилей, не обязательно это подарить публично. Но если подарок назидателен, очень хорошо бы его подарить публично, чтобы все порадовались и поназидались, это будет хорошо. Очень плохо, когда, значит, к этому люди не готовятся. Я и сам попадал в такие переплеты. Я помню, так как-то кончились наши занятия, и мы поехали на день рождения. А уже было 8 часов, пока собрались 9. И мы забежали там в этот супермаркет. Ну, что там купишь среди ночи? Это понятно, что толком ничего не купишь. Вот, ну, что-то купили. Это неподготовленный подарок, друзья. Заранее надо готовиться, обдуманно, чтобы оно было приемлемо для этого человека, чтобы оно осталось какой-то особенностью, памятью, чтобы оно было приятно. Очень плохо, когда человек дарит подарок, а потом начинает говорить, ну, ты вот эту картину, которую я повесил, подарил. Ты ж повесь ее там вот в зале. Или, может быть, вот там спальня, твоя кровать, она там будет очень смотреться. Ты же будь аккуратен и осторожен. Ты имей в виду, что на моей картине есть стеклышко. Оно может побиться. Или еще что-нибудь. Ты смотри, там ее не выпачкай, а эти розы, которые, они ведь требуют такого внимания и так дальше. Друзья, так не делается. Мы подарили подарок, все, на этом закончено. А уже пусть человек, который принял, об этом беспокоится, ну и все инструкции соответствующие прочитает в инструкции применения. Но не мы должны это рассказывать. человеку будет неуютно подумать, ну, если такие жесткие правила, куда ее вешать, пусть лучше он ее заберет обратно. Очень хорошо, когда человек, когда получает подарок, он при всех, если он при всех получает, чтобы он развернул этот сверточек, посмотрел и сердечно поблагодарил за это внимание и участие, которое здесь сделано. Чтобы это не было так, что, ну, подарил он его где-то в уголок, положил, а потом когда-нибудь за это вспомнил. Вы знаете, может быть, плохо получится. Принимать. Сразу нужно развернуть. Дорогой подарок, сувенир нужно принимать с одинаковой сердечностью. Если подарок не может быть принят, объяснить причину отказа. И обязательно присовокупить благодарение за внимание. Это тоже надо обратить внимание. Это может быть связано, друзья, с нашими убеждениями. Это может быть связано с каким-то подлогом. Давайте вспомним такой пример очень хороший. Это кто? Борис Яковлевич, по-моему, рассказывал. Когда, значит, работники КГБ предложили ему подарок книги. И вот он тогда говорит, а что ты, говорит, скажешь? А, они, по-моему, условия поставили, да, чтобы он никому не говорил, откуда эта книга. А он говорит, как, что я скажу? Скажу, что мне работники КГБ подарили. О, нет, говорит, так нельзя. И так далее. Помните, да, кто это в журнале было написано? Но они говорят, а если мы по почте перешлем? А ты что-то скажешь? Да, говорит, скажу, а что ты скажешь? Ну, скажу, что мне вот из КГБ посылочка пришла. Вот. А говорит, нет, нет, тогда я, значит, мы не согласны. Этот подарок, он отказался, друзья, он не принял. Есть такие подарки, от которых надо отказываться. Поэтому мы же так должны. Ну, не так отказаться, потихоньку куда-то под стол засунул, чтобы никто не видел, и убежать. Так нельзя. Если мы не принимаем подарок, мы должны извиниться, сказать, по какой причине, ну и все на этом будет окончено. Это тоже моментик может встретиться в нашей жизни. На улице. Человек, когда ходит по улице, вы знаете, здесь тоже есть свои особенности. Ну, во-первых, встречают по одежке. Очень плохо, если мы будем так, вот, знаете, идти по улице, и нас не узнают, что мы верующие. Ну, по каким признакам нас могут не узнать? Как вы думаете? Громко разговаривают, шумят, идут в 3-4 человека в ряд молодежи, плюхают семечки, шпуляют там урны туда, значит, и так дальше. Ну, это обычно мирские ребята, девчата так делают. Вот. Развязаны, да, громко кричит музыка у них там, религиозного содержания, или еще что-то там такое. Это говорит о том, что это не христианские люди, не христиане идут. Мы, конечно, часто обществом каким-то бываем. И эта развязанность иногда, друзья, немножко так вот должна нас пугать. Мы должны не так себе поступать. Вот. Как еще на улице? Это одежда. Одежда, которая должна соответствовать нашим нормам, нашим понятиям, нашим убеждениям. Также здесь очень важно. Очень еще плохо вредит такое дело. Вот я шел по тротуару, встретился мой друг Петя. И вот мы с Петей разговариваем, очень там, ну, очень увлеклись беседой. А пешеходы нас постоянно где-то через газончик обходят, с одной стороны, с другой, а мы с Петей беседуем. Друзья, как вы думаете, с каким настроением они нас обходят? И что они нас думают в этот момент? Конечно, наверное, думают недоброе, и обходят они не с радостью. Это, кстати, такое бывает нарушение дисциплины и среди водителей. Два брата встретились, окошки открыли, значит, о чем-то рассуждают. Там уже сигналят, с той стороны сигналят, братья, себе на уме. Они еще не все вопросы решили. Это неверно, друзья, так нельзя поступать. Не надо кричать через улицу, если заметили знакомую или противоположной стороне, ну и так дальше. Еще немножко, друзья, поведение, которое дома. Дома, вы знаете, это вот некоторые так говорят, ну в обществе я, конечно, веду себя хорошо. Ну где-то ж я должен расслабиться, где-то. Ну дома, конечно. Дома, как у меня здесь записано, что у себя дома, что хочу, то и ворочу. Да, да, вот такое бывает раздвоение личности. На людях человек себя ведет прилично, хорошо. Как только дома, он совершенно по-другому. Лексикон его меняется, образ жизни меняется, мышление почему-то у него другое и так дальше. Значит, уважение к старшим прекращается, вот, у него по-другому все. Большая опасность, которая бывает там, пустяки различные, пустословия, придирки, оскорбления, словесные баталии. И вот такое происходит, а рядом живут соседи. А между нами пробегают детки наши, которые, как маленькие магнитофончики, все улавливают, все слушают, а потом где-то они обязательно это воспроизведут. И обязательно это будет воспроизводиться и в нашей жизни. Потом еще небрежная одежда, которая также бывает дома. Когда человек сюда приходит, чистенькой, опрятной одежде, все хорошо, а дома может позволять себе халат, там, к примеру, порватый, там, или без пуговок, может быть, еще что-то там, ну, проснулись там утречком, а забыли полностью одеться, ходят и побаиваются, а вдруг кто-то еще сейчас посторонний придет. О том, что дети все это смотрят, как-то на это не обращаются внимания. Небрежность в быту, когда там, может быть, посуда уже несколько вечеров стоит грязная. Я встречался с таким явлением, значит, нас братьев пригласили, мы покушали там, утречком позавтракали, надо было идти на служение. А хозяйка говорит: нет, нет, братья, вы не трогайте ее. Ну, а там почему? У нас время есть. А вы обедать придете, как раз каждый свою тарелочку запомнит. Ну, так неприятно мне было. Зачем мне ее запоминать, если могу взять другую? Вот. Но такие вещи встречаются. Ну, привыкла. Это такой образ жизни. Раз не вымыл, второй не вымыл. А на третий раз это вполне нормальное явление. Вот. Встречаются разные вещи бывают. Бывает и неприятно, почему так. Вот. Где-то продукты питания неверно хранятся или еще что-либо. И думаешь, так лучше здесь уже и покушать не надо уже. Я понимаю миссионеров, благовестников. Где-то они попали в какой-то там чум, там, или я знаю еще к индейцам, африканцам, китайцам и всем прочим, там, где еще, может быть, цивилизация не дошла. Мы там должны снисходить к этому населению и питаться, и жить по-ихнему. Но когда я пришел в дом брата или сестры и вижу такой беспорядок, то здесь как раз оно немножко не укладывается. Мы должны немного здесь по-другому. От небрежной одежды и неприбранной комнаты один шаг до ссоры, гласит немецкая пословица. Небрежность в быту, неряшливость означают прежде всего невежливость, неуважение к окружающим. Мы должны, друзья, как-то здесь определять определенный круг обязанностей и кругу семьи. Очень хороший пример сегодня приводился утром, когда маленький мальчик, ему там 3-4 годика, а он знает свою обязанность, что надо ему ботиночки, туфельки разложить все по местам. Хорошо, конечно, хорошо. Иначе я тогда говорю, а что делать? Хоть ходули на входу выставлять, чтобы люди ходили в этих лабиринтах. Бывает такое? Бывает. Вроде и детей много, и все можно сделать, но беспорядок очень большой. Хотя говорят, что чисто не там, где убирают, там, где не ссорят. Ну, а как, куда ты денешься? Куда ты денешься, когда там детки маленькие, они же тот дом построил, тот ракету себе сделал, тот, значит, еще что-то придумал, у него завод там вырабатывает, фабрика какая-то, не постягивали подушки с кровати там или еще. Но я понимаю, друзья, даже эта детская затея, она посторонним взглядом будет смотреться даже, может быть, немножко и уважительно, и приятно, видя, как дети, ну, это не беспорядок, а вот именно... Как одна девочка выразилась, мама говорит, а это мой порядок. Вот. Ну, такой у нее порядок, он как-то не так режет глаза. Друзья дорогие, я дальше пойду. Гости. Как же встретить гостей? Как самим ходить в гости? Конечно, как-то раньше было проще, но она была когда проще, проще принималась, проще и понятно было. Ну, как я как-то раньше думаю, вот какие странные люди. Ты смотри, им позвонить надо, а потом прийти. Ну, пришел, да и пришел. А потом, когда уже вот время поменялось сейчас, в самом деле мы на это должны обращать внимание. Потому что, во-первых, в каждой семье есть свои планы, есть свой распорядок дня, есть свое, значит, какая-то дисциплина. И представьте, раз появились посторонние люди. Как к этому относиться? Оказывается, есть определенный круг, поле нашего зрения, к которому, в самом деле, можно так прийти. И в этом, в принципе, ничего предусудительного не будет. Ну, а в общем, общие правила приняты такие, что все-таки цель в том, что человек может откорректировать свои личные планы. Во-вторых, человек очень желает, чтобы принять гостей. А если принять, может быть, он дополнительную уборочку сделает. Хозяечка, может быть, там что-то приготовит. Определиться, может быть, как-то еще что-то. И вам будет приятно и зайти в эту квартиру, и им будет приятно принять. Они будут ждать гостей. А представьте, если только она затеяла стирку, вот здесь уже все, значит, у нее все заработало, и тут тебе гости. Как поступать? Очень сложно, правда, да? И хочется и гостям внимание уделить, и это как-то не оставишь, и так дальше. Тем более, что у нас сейчас есть, бывает, работа на дому, какой-то технологический процесс идет. Там кого-то тепличка, у кого-то там несколько коров, вот там еще что-либо есть. Там. И представьте себе, это все продумано, оно должно как-то работать, и как-то обращать на это внимание, и очень сложно. Гости, друзья, это такое дело. Мне очень понравился еврейский подход к этому делу. 3 дня гость остается гостем, а на 4-й день показывает ему, где находится рабочая одежда, и, пожалуйста, в поле вместе со всеми. Я думаю, это очень справедливо. Потому что, ну, это можно позволить, вместе пообщаться, разузнать, как дела, как жизнь, все прочее. А потом приходит время, когда надо идти к обычной жизни. Ну, а гость-гостю разница. Бывает, некоторые гости почему-то объявляют о своей краткости своего визита. Вы знаете, говорит, ну, я на минуточку забежала. Я думаю, минуточка ее оказывается весьма широких пределов. А правда же от этого большая разница? Если человек сказал, что он забежал там на 2-3 минуты там решить какие-то вопросы, во-первых, он должен объявить цель визита. Ну, для чего? Там занят соль. Там, или я знаю, что-то еще сообщить, что-то, или поздравить там и так дальше. Это короткий визит. То как должна действовать хозяйка? Ну, хозяйка, если знает, что этот визит будет короткий, она тогда, друзья дорогие, она тогда не будет, к примеру, суетиться на кухне. В это нет необходимости, если человек на короткое время пришел к вам в гости, и надо суетиться, там накрывать на стол и так дальше. А если цель визита известна и время продолжительное, то обязательно надо, конечно, накрыть на стол и угостить тех людей, которые пришли. Вот. Ну, хотелось бы, чтобы на это также обращать внимание. К сожалению, я встречался с таким явлением, когда человек говорит, я на пару минут, а это дальше, а это все больше, и уже как-то сам неудобно чувствуешь, вроде приостановил работу и не знаешь, что и делать. Ну, если бы я знал на продолжительность, я бы выпросил 10-15 минут, чтобы как-то закончить, может быть, переодеться, привести себя в порядок, а потом уже, ладно, буду, значит, уделять внимание гостям. И вот так сидит и сидит и сидит, а у меня уже там одна мысль, когда же это все кончится? Да, вот такие гости бывают. Наверное, они были и в ваших также домах. Надо быть, друзья, очень внимательным и осторожным, чтобы не быть вот таким гостем. Вот. А очень хорошо, когда заранее оговорено. Такого гостя ждут. К такому, значит, готовится моменту. И будет очень приятно побыть в гостях. Вот плохо, когда человек приходит в гостях и начинает там, ну знаете, свои порядки устанавливать. А что тебе, Наташенька, здесь цветочки здесь, их сюда надо переставить? Ну, как-то странно, ты хлеб режешь. Его вот так надо делать. И так дальше. И думаешь, ну ты откуда тут взялась? Ты командирша такая. Вот. А такие бывают моменты? Да, бывают. Еще я встречался с таким негативным явлением. Приходят гости, особенно если это приходят к детям, то почему-то хозяевов не замечают. Особенно хозяйку. Та хозяечка и кушать готовила, там, значит, и всю уборочку делала, да. А вот пришли гости, к примеру, дочери к сыну, и здрасте забыли сказать. Прошли туда, они там общаются, вот. Ну и все. А ты думаешь, а для чего же это, да, все, как это понимать? Надо быть внимательным, друзья. Очень хорошо, может быть, там есть, к примеру, больной человек лежит, или еще. Посоветуйтесь, узнайте, можно ли к нему пройти. Коротенько, может быть, 2-3 слова добрые сказать. Что ему пожелать? Значит, это очень удобно, хорошо. Будет очень приятно этому человеку, что и за него не забыли. А бывает так, парализованный, там инвалид или еще что-либо. Вот мы пообщались, порадовались там в зале, торт съели, все выпили, все поздравили и ушли. А тот как лежал там в спаленке, так и лежал. Никто на него и внимания не обратил. Я думаю, что от такого визита гостей, конечно, им будет очень и очень неприятно. Надо на это обращать внимание, пусть Господь в этом поможет. Очень проблемы большие создают люди, которые, значит, пообещали прийти в гости, а потом взяли и не пришли. Лучше не обещать, да, лучше и не идти. Вообще сказать, что ну я не могу, у меня под вопросом серьезное время, и может быть у меня не получится, поэтому я не обещаю. Потому что на вас рассчитывали, значит, готовились к этому. Еще. Когда мы собираемся идти в гости, особенно если там какое-либо торжество, надо подумать не только о том, что я там буду кушать или какой я подарок подарю, а даже о том, о чем я буду беседовать. Будет ли у меня какая-либо предложена тема, какое будет духовное питание, ведь мы дети Божьи, верующие, чтобы не было у нас вот такого, что пришел и молчу. Ну и потом говорит, давайте споем, да, ну спели раз, потом еще споем. Пустой разговор нельзя, хороший разговор не клеится. И говорят, какое скучное было общение. Надо все это учитывать и к этому также готовиться, как ко всякому серьезному делу. Встречать гостей, конечно, встречать надо. Встречать надо, открыть двери, пожалуйста, пригласить, пожалуйста, пусть они пройдут. Помочь, может быть, там даже вот, показать, где одежда. Где, может быть, шляпу положить, или, может быть, там обувь и так дальше. Это надо также и провожать гостей. Это плохо, когда если гости потихоньку сами расходятся. Ну, Хозяева неизвестно, где они находятся. Там бывают еще моменты такие, когда в гостях находимся. Появляется один человек, его, как говорят, гость программы. Вот все внимание на его, и о нем, и о нем, а может быть, он даже и не виновник этого торжества. И вот так постоянно об этом человеке, все вокруг него это крутится, а остальные как-то вне внимания. Это плохо. При правильном подходе дела, при общении, будет каждый иметь какое-то внимание. Так будет приятнее и удобнее. Так будет чувствоваться, что он не лишний. Я хотел еще, друзья, обратить внимание по телефонам. Это также очень важно. Вот почему. Потому что мы сейчас очень сильно имеем много телефонов и, значит, разговариваем часто. И здесь также очень большие проблемы. Ну, во-первых, я сказал так. Когда у нас появился телефон, я потерял право на личную жизнь. Значит, звонят и требовательно, просто требуют. А где Василий Михайлович? Василий Михайлович, где бы он ни был, он должен тут же выбежать. То ли с ванной, то ли с постели сбежать. И, как правило, только начинаю есть, обязательно он позвонит. Говорю, ну как вы выясняете? То ли по запаху, то ли почем. Откуда вы узнаете, что я обедаю? Но это совершенно верно, друзья. Вот так вот, значит, надо обращать внимание. Но когда я звоню, надо извиниться, что я потревожил. Разрешить время, позволить, можете ли вы мне уделить время для того, чтобы ответить на мой вопрос. Ничего подобного. Или так, значит, звонит какой-то детский голос. Позовите мне Марину. И вот теперь Василий Михайлович, бросая все свои важные дела, бежит Марину искать. Это моя дочка, да? Вот. Они там решают свои вопросы. Им там надо решить по арифметике вопрос там или по физике. Вот. Очень нехорошо, друзья, так надо воспитывать своих детей, подсказывать, что все-таки взрослые не должны быть на побегушках у детей. Значит, может быть, там как-то и надо позвать или еще. Но не настолько это, что только мы знаем, что бегаем то Марину, то Таню зовем, то Колю, то Ваню и так дальше. Это один момент. Второй здесь момент, который... В плане телефонных разговоров, какие еще большие проблемы, друзья дорогие, давайте так приучим себя. Если уж и необходимо позвонить после 10 вечера, то море извинений. Одно. Второе. Если мы звоним так поздно, мы должны сразу объясниться, почему я вынужден потревожить ту или другую семью. Но бывает, тем более семьи служителей, там звонят, ну, по различным важным вопросам. Что-то случилось в семье. Конечно, мы готовы выслушать. Конечно, мы готовы пойти, поехать и сделать, и нет. Но если жалуется Николай Иванович Колбанцев, ну, звонит час ночи, говорит, Николай Иванович, а воскресенье собрание со скольки? Да что ты будешь делать, а? Ну, человека разбудило, со скольки собрание? Человека бессонница, что ли? Вот. Еще надо учитывать дальние разговоры. Нас часто тревожит это Америка. Или мы, значит, звоним куда-нибудь в Новосибирск, в Дальний Восток, без задней мысли о том, что есть часовые пояса. О том, что у них сейчас час или два ночи. А я себя прекрасно чувствую сейчас 8 часов вечера. Вот. И говорит, мы вас разбудили как? Или вы уже не спите? Ну, конечно, не спим, раз с вами разговариваем. Значит, очень важные моменты. Друзья дорогие, давайте быть аккуратней. Не насиловать нашу личную жизнь. Но все-таки мы должны какой-то иметь минимум возможностей и правил. Особенно эти мобильные телефоны тоже. Едешь за рулем. Какая-то ситуация сложная. Нет, значит, вот надо, значит, решить. Приходится парковать машину, решать те или другие вопросы. Ну, хотя бы спросил, где ты находишься? Как там? Можешь ли ты поговорить со мной или нет? Значит, такие вопросы редко встречаешь. Каждый экономит свои, значит, деньги, забывая других. Или такое, позвонит, перезвоните. Приятно, конечно. Такие вещи тоже встречаются. Надо быть поаккуратнее, друзья, с этим делом. Мы понимаем, что все это требует и средств, внимание, может быть, человек сосредоточился на каком-то вопросе, ничего не учитывается. Очень неприятно это вещи слышать. Еще в плане телефонных разговоров, с каким я страшным явлением встречался, такие, к примеру. Прошу, пожалуйста, там, даже знаю имя ребенка, Колечка, позвони, позови папу. Он не может. Все. И не доберешься до этого папы, вот он не может, и все. Оказывается, не потому, что папа так сказал, а Колечке так удобно. Вот так вот отреагировать на мой звонок. Ну почему-то у него ко мне какие-то антипатии. Вы представляете? Это ребенок решает мои взрослые проблемы так. Отец понятия ничего не знает, что его там зовут. Он никому ничего не говорил. А вот дитя такие вещи делает. Это нарушение, друзья. Мы должны дома как-то беседовать с детками. Потому что я иногда побаюсь. Звоню ту или другую семью. Я побаюсь, сейчас опять Коленька возьмет трубку. И я не смогу решить с ним вопрос. Я вынужден иногда выходить на мобильный только по той причине, что там Коленька на проводе. Вот такие встречаются явления. Надо тоже об этом как-то решить. Ну, еще, друзья, письма. Они сейчас как-то немножко исчезли. Писем мало шлют. А СМС-ки эти больше, которые тоже много вреда наделали и еще будут делать. Потому что, когда хорошее делается, тоже появляется плохое. Я вам об этом говорил уже. Не успели трактор изобрести, танк появился, да, и так дальше. Вот сделали хорошее дело, конечно, короткие сообщения передать. А как молодежь их использует так, ну, не в нужном направлении? Это и там, значит, графические сообщения и прочее. Вот, и, ну, использовать очень плохо. Мы должны увещевать, пояснять, где-то в чем-то ограничивать, целесообразность рассказывать и так дальше, потому что можем много навредить. Вот. Появились уже сейчас эти проблемы, предлагает брат сестре по СМС. Вот. Ну, куда это годится? Это не такие... Или там «Доброе утро» и «Розочку», брат сестрички. Вот. Ну, «Доброе утро». Сколько оно «Доброе» будет дальше, это трудно сказать. Конечно. Посылаем письма, фотографии тоже, в плане знакомства. Давайте не спешить с фотографиями. Если мы, конечно, хорошо человека знаем, семью, можно послать свою фотографию. А так надо подумать, кому ее посылаю, с какой целью, что это за фотографии, для чего они нужны, ну и так дальше. Вот, письма мы все любим читать, а отвечать не любим, друзья. Это очень редко, который человек вот так дисциплинарно, дисциплинирует себя здесь и пишет письма. Надо как-то в этом плане тоже, хоть коротенькое письмо, смотрим извинения, но ответить, это будет справедливо. Если вы не ответили на письмо, это значит, вы прекратили переписку, ну и вина там какая-то должна быть обязательно. Так, значит, коротенько еще, значит, о жанрах общения. Никогда не давать таких замечаний, которые будут началом ссоры. Мы не должны быть инициаторами сплетен и вообще принимать участие, быть к этому равнодушным. Да, друзья, когда сплетня наталкивается на равнодушие, она прекращает свое существование. Нет более эффективных методов, мы не знаем, как прекратить сплетнить или другие, потому что эти все исследования, которые делают иногда попытки, там, братья-служители, они очень с побочными явлениями, со слезами, с проблемами. А самое лучшее, когда нет свободных ушей, тогда некому что говорить. Давайте сами себя дисциплинировать. Я понимаю, что каждый в церкви, он имеет свое назначение. Мы знаем, что если вот к этому брату обратись, он, значит, может печку хорошую сложить. А к другому брату, мне вот сейчас обращаются, у вас, говорит, в Луганске чехлы там кто-то шил. Ну, не счет сейчас никто чехлы, на эти, на Библии. Вот. Мы понимали, вот такой был человек, который это делал, другому не обращались к нему. А, к примеру, если мне надо что-то узнать, какую новость, надо вот той сестре подойти. Это специализируется на этих всех вещах. А другая, значит, вот скажи ей, если хочешь, чтобы все знали, будут все знать, когда она успевает, как это делает, никакого интернета не надо, все расскажет. Значит, и такие вещи есть. Друзья, этот человек... Я, знаете, его представляю, как в большом доме есть сосуды. Есть в чистом употреблении, да, почетном, а есть в низком. Оно и то, и другое надо. Но не обойдешься без помойного ведра. Никак. Так вот и в церкви. Но есть вот те, которые в низком употреблении. Я думаю, друзья, ну неприятно все-таки быть в низком употреблении. И Господь готов сегодня каждого из нас из этого низкого употребления использовать хорошим. Ведь Господь и даже предателя Иуду использовал, да, и Ирода использовал, и Пилата использовал, и многих еще использовал в своих целях для исполнения Божьего плана спасения. Ну, какое употребление-то низкое. Правда, да? И фараон тоже, и так дальше. Пусть Господь и в этом поможет. Плохо, некрасиво, когда вот перебивать, подсказывать. Человек о чем-то рассказывает, или вот, а тут начинает подсказывать. Особенно если... Знаете, дети это делают. Это вообще очень... Ну, два взрослых человека беседуют о чем-то, а ребенок вот постоянно вклинивается. И начинает вот говорить, а это вот так, Иван Иванович. А это вот так. Ну, думаешь, ну, откуда ты взялся здесь? Тут ну, так же ж не делается. В самом деле, может быть, Иван Иванович и ошибся. Да, может быть такое. Но очень некрасиво, когда это мешает. Лучше, если мы видим, что рассказчик в чем-то ошибся. После того, как все окончено, подойдите лично к человеку. И скажите, что вы знаете, в вашем рассказе была допущена ошибка. В самом деле это было так и так. Это будет очень прилично. Но она не унизит человека. Пусть Господь и в этом поможет, потому что такие подсказки надо приносить очень много вреда в наших беседах и так дальше. Нужно уметь слушать. Не просто молчать, а проявлять внимание к тому, что нам говорят. Будьте внимательны друг к другу с нежностью. Это тоже момент очень важный. Когда человек о чем-то говорит, и он, конечно, ищет глазной контакт. Я сейчас на вас постоянно смотрю. И мне очень приятно, я вам сегодня весьма благодарен, друзья дорогие, что вы имеете, одалживаете мне такое внимание и честь, что вы на меня смотрите. Представьте, если бы сейчас я говорил, а у вас бы только одни спины здесь были, да? Ну, это очень ужасно. Я бы, наверное, давно отсюда ушел. Это, друзья, очень важно. Очень хорошо, что вы слушаете. Но мы должны об этом говорить, понимать это, потому что Господь так говорит. Будем внимательны друг к другу. И еще один момент, друзья. Здесь вот какой некультурно заниматься самобичеванием. Это тоже очень плохо. Можно встретиться это в наших молитвах. Наши молитвы публично должны быть короткие, ясные по теме, которая слышна на проповеди или в беседе. А постороннее все. Можно молиться, сколько Господь позволит, сколько тебе есть сил вот там, в тайной комнате. Бичуй себя, унижай, рассказывай Богу все, что хочешь. Там всех внуков можно вспомнить, мужей, жен там, все, что там вы знаете, соседей, все там в личной, значит, комнате. А здесь, друзья, очень некрасиво, когда человек себя так вот начинает все это выпячивать и говорить. И мы снисходим к людям, которые каются. Мы встречали таких явлений, когда человек пришел с мира, и он не знает порядка, он думал, что он как к батюшке пришел на исповедь, он падает на колени со слезами, начинает свою всю биографию рассказывать. И она очень некрасивая, эта биография. И мы слушаем, друзья, мы, знаете, как-то снисходим к этому человеку, мы радуемся, что человек кается. Такое бывает. Но если этот человек практикует в нашей жизни, это плохо. Самобичеванием и самоунижением нельзя делать. Это очень не к лицу, и это тоже приносит вред. Ну, по вопросу соседей сегодня коснулись. Такой хороший пример был взят, как вот два верующих брата, и как они относились к соседям. Друзья мои дорогие, мы должны также здесь отнестись так, чтобы все знали, окружающие соседи, что это живут дети Божьи. Что там драк не будет, крика не будет, жена от мужа бегать не будет, муж от жены тоже не будет убегать. Она не качалки, топоры и прочее применять по назначению. Что там, значит, дети не залезут в чужой сад. О том, что они не побьют окна и так далее. Почему? А это верующие здесь живут. А это верующие. Они весьма наблюдательны за нашей жизнью, за нашим поведением. Мне как-то сосед говорит, ну, все-таки у вас верующих, я смотрю, надо покрикивают друг на друга. Я думаю, ну, надо же было сидеть и слушать, а? Вот. Я ж не говорил, как они там друг на друга покрикивают, а там-то посерьезней. А вот, оказывается, смотрят. Смотрят, друзья. Он говорит, мы стали зрелищем, да, позорищем для ангелов, там, для мира и так дальше. В самом деле так, за нами смотрят. А другой сосед все, значит, посмотрел, говорит, ну уж я вам завидую. Вы по воскресеньям не работаете. Да я, кто тебе не дает? Давай ты не работай, тебе будет. Вот, хоть один день вы свободны, а я вот это постоянно. Ну да, в самом деле вот такие вот наблюдения есть. Отношения с соседям должны быть добрые. Мы должны, как в Слове Божьем написано, делать все, что служит к миру, взаимному назиданию. Здесь очень важный момент. Добрые отношения с соседями потом очень помогут. Короткий пример. Сейчас будем заканчивать. Из армейской жизни моей. Был я, значит, командировка у нас была там. Ну а я в простоте своего сердца, не зная о том, что идет слежка, и бегал самоволочку немножко там на богослужение. Оказывается, в этом же подъезде, в соседней квартире с политодела человек жил. Ну и приглянулся я ему. А потом, значит, как-то заходят незнакомые офицеры к нам в роту. Ну и, значит, вызывают меня туда, куда всех зовут. А вот мои соседи, это ребята по службе, удивительно, как они отреагировали. Когда они увидели, что чем это все может кончиться, и меня туда завели, они быстренько проверили мои личные вещи, там тумбочки, все, а там были вестники истины, там литература другая, Евангелие было, и все забрали к себе. Пока со мной разговаривали, потом выходят эти люди, начинают там обыск делать, они ничего совершенно не нашли. Это добрые отношения с соседями. Вот эти отношения, они, посмотрите, что дальше привели. Но, несмотря на все это, меня за 30 или 40 километров вглубь туда, в пустыню отправили, чтобы я больше, значит, не занимался такими делами. Проходит, я не знаю, месяц или второй, один офицер приходит, приносит мне сверток, говорит, слышь, тут что-то земляки тебе какую-то передачку передали. Ну, я молча взял, конечно, открываю, когда уже один. А там все эти вестники, Евангелия. Он не знал, что он передавал, друзья. А Господь вот так расположил этих людей. Вы представляете, почему? Добрые отношения. Где-то помог, где-то подсказал, где-то там что-то. Вот, вот так вот оно постоянно наслаивалось. Эти отношения сделали в том, что когда я был в трудную минуту, они выручили меня. И Слово Божие, которое там, ну, невозможно по-другому никак получить. Да мне эти несчастные грешники сами мне в руки принесли. Представляете как? Поэтому давайте отношения с соседями не терять. Хотя, конечно, не всегда получается. Всякие люди есть. Но, несмотря на это, думаю, что Господь нам поможет. Потому что Господь сказал такие слова. Если Господу угодны пути человека, Он и врагов примиряет. Примирит, друзья. Господь поможет. Вот. Всякий враг – это потенциальный друг. Пусть Господь вам поможет. Ну что, друзья, пора нам уже и отдыхать. Я хотел, чтобы мы сейчас помолились Господу, чтобы эта школа не прошла даром. Где-то мы посмотрели, понаблюдали с собой, где-то язычок покороче надо сделать. Словечки поменять, чтобы не этовать. Вот. И, значит, деток своих подучить, дисциплинку подправить. Это хоть понемножечку. И пойдет дело, пойдет хорошо. Будет приятно быть всякой семье. Будем об этом молиться, чтобы Господь хранил вас в эту ночь. Аминь. Христа, ты какой?